Глава 5. Праведный отец подошел к краю помоста. Перед ним простиралось кроткое людское море, разделенное как отмелью дорогой покаяния. «Братья и сестры, на Авраас опустились сумерки. Я скорблю с теми, кто потерял родных и близких. Своей мученической смертью они искупили свои грехи. Их ждет место лучшее, чем наш мир. Братья и сестры, мы не говорили о пособниках сатаны так много и так часто, как должны были. Мы пеклись только о собственных душах и боролись со своими грехами. Если бы я знал, что нас ожидает встреча еще с одним врагом праведной жизни, я бы поставил дозоры на дорогах и проверял каждого путника молитвой и огнем. Авраас принимал всех приветливо. Тех, кто сомневается, и тех, кто ищет. Тех, кто нашел и свято верит. Мы не думали о людях плохо и радовались каждому гостю. Сатана этим воспользовался. Он прислал к нам свою пособницу, наделил ее ангельским голосом, притягательным взором, обворожительным лицом и соблазнительной фигурой. Рассказывая о проступках ведьмы, отец рисовал жуткие картины, вызывал в сознании толпы животрепещущие образы. Людское море волновалось. Народ устал от молчаливой покорности и охотно откликался на призывы к мести. В глазах прихожан вспыхивала ненависть. Пугающие доводы проповедника перемежались обозленными выкриками из толпы. Кто-то, вскидывая к небу кулак, уже скандировал: «Смерть ведьме!» На обочинах дороги покаяния люди в нетерпении переступали с ноги на ногу, ожидая появления виновницы их бед. Накал страстей достиг апогея. Осталось подвести итог сказанному и велеть братьям вытолкать ведьму из ворот обители. «За то, что она сделала, не может быть прощения. Ее место в преисподней. Если мы простим ее, мы станем слабыми, а мы должны быть сильными. Я отдаю вам...» «Праведный отец!» — закричали караульные на сторожевых вышках. «Уходите!» Братья, те, кому выпала честь охранять вождя, взбежали на возвышение и обратили взгляды на прилегающие к площади улицы. Черноволосые воины в дымчато-серой форме тащили волков за шкуру на холке. По волку в каждой руке. Разявив пасти и вывалив языки, хищники шли на задних лапах. Толпа, стоящая возле крайних домов, заметила их. Заголосила, подалась вперед, отхлынула назад и сжалась. Пути к бегству были отрезаны. В людском море образовался островок, посреди которого в окружении мощных мужчин возвышался самозванец-хранитель со своим ужасным зверем. Со всех сторон к помосту стекались какие-то черноволосые люди, выкрикивая ругательства и с легкостью разбрасывая прихожан, словно камешки с дороги. Красноглазый зверь завыл, волки ответили ему душераздирающим воем. Люди заорали, в панике кинулись к открытым воротам. Из обители высыпали братья. Между ними и прихожанами началась потасовка. «Праведный отец!» — прогорланил кто-то. «Быстрей!» Глава секты полетел вниз по лестнице, перепрыгивая через ступени. Малика не понимала, что происходит. 5 минут назад на дороге покаяния никто не стоял. Сейчас на ней смешались сектанты, прихожане, гости города, мелькали кулаки и окровавленные лица. Отец прорвался сквозь толпу, вбежал в обитель. С помощью телохранителей закрыл ворота, затолкал в скобу щеколду и под ошеломленными взглядами братьев уперся руками в колени. Створы сотрясались от ударов. С площади доносились крики и вой волков. Трещали доски помоста. Послышались несмелые голоса сектантов. «Там наши братья! Впустите их!» Отец подскочил к Малике. «Сука!» Вцепился ей в ворот и сорвал с нее платье. Малику трясло с такой силой, что казалось, тело вот-вот распадется на куски. Отец схватил ее за волосы и подтащил к калитке. «Открывайте!» Привратник вставил ключ в замок. «Сибла, ты узнал?» прокричала Малика. Тот ответил, но в неимоверном шуме она не смогла разобрать имя. Тягучее, певучее. И вдруг пронзила догадка. Малика вскинула голову, сжала в ладонях моложавое лицо праведного отца и впилась взглядом в фиолетовые глаза. Он попятился, но Малика, превозмогая боль в руках, держала его мертвой хваткой. «Я женщина, Авраас. Я Маруна, Авраас. А ты кто, Авраас?» И произнесла на языке Марун. «Я стираю с зеркала пыль». Исчезли все звуки. Мир погрузился в темноту. Малика не слышала безумного крика, не видела взмывших в небо птиц. Она отражала. Прикосновение чьих-то рук к телу вызвало острую боль в шее. Жгучая кровь ударила в голову. В глазах прояснилось. Сибла надевал на нее свой плащ. Отец стоял на четвереньках и, заливаясь слезами, вопил. «Я убийца! Я убил свою мать! Покарай меня, Бог! Я сбросил ее с лестницы! Она жила еще 3 дня, смотрела на меня и плакала, и никому не сказала, что это сделал я! Гореть мне в аду!» Слушая его, Малика смотрела, как Сибла застегивает на ней свой плащ. «Почему у тебя дрожат руки? Он говорит правду. Теперь он не умеет лгать». Сибла застегнул последнюю пуговицу. «Ты ведьма?» Малика вымучила улыбку. «Выпусти меня отсюда». Привратник будто ждал ее слов. Опередив Сиблу, распахнул калитку. Малика обвела взглядом окаменевших сектантов и покинула обитель. На площади было полно народу. Люди стояли словно оглушенные громом и пораженные молнией. Из обители доносился голос отца. Признания извергались огнем и лавой, взмывали к небесам раскаленными искрами. И как он проклинал родителей за то, что зачали его вне брака, и как насиловал женщин, и как обманывал паству и соратников. Малика шла через толпу. Прихожане и братья уступали ей дорогу и вновь смыкались за ее спиной. В ладонь уткнулся холодный нос парня. Крепкие пальцы стиснули локоть. «Белое тебе к лицу». «В красном мне лучше», — сказала Малика и украдкой посмотрела на шедшего рядом Адера. Острые скулы, бескровные губы, под глазами тени. «Я прикажу Македору сшить тебе красное платье». «Буду благодарна». «Как ты?» «Не могу держать ложку, а так все хорошо». «У тебя 100 баллов по шкале безрассудства. 100 баллов из 10. «Если я захочу сделать нечто подобное, окунусь в ледяную воду, обещаю». «Не верю». «Когда надумаешь вновь совершить глупость, возьми меня с собой». Адер остановился. Притянул Малику к себе и прижал ее голову к своей груди. «Мне тебя не хватало». Стражи и защитники взяли их в кольцо и повернулись к ним спинами. Над площадью летели стенания праведного отца вперемешку с мольбами о прощении. Адер и Эйра в сопровождении стражей вошли в постоялый двор. Парень побежал прямиком на кухню. С дивана в углу вестибюля поднялся пожилой человек в скромном костюме. «Мой правитель, нижайше прошу вас уделить мне время». Услышав это, хозяин гостиницы выскочил из-за стола и согнулся пополам. «Мой правитель, простите меня, ради бога, простите!» «Кто вы?» — обратился Адер к незнакомцу. «Духовный отец конфессии Ирвин». «На сегодня с меня хватит отцов», — произнес Адер и повел Эйру по коридору. «Это вопрос жизни и смерти, мой правитель», — прозвучало за спиной. Избитая фраза. На меня она не действует. «Мой правитель, пожалуйста, это очень важно!» Адер небрежным жестом велел гостю следовать за ними. Возле одной из комнат остановился. Открыв двери, сказал Эйре: «Меба займется твоими руками, потом отдыхай». Кивком позвал духовного отца и пошел в конец коридора. Священник оглянулся на Крикса. «Он тоже идет?» «Идет. Но у меня конфиденциальный разговор». «Тогда он тем более идет», — отрезал Адер и заметил, как Крикс расправил плечи и словно вырос. Войдя в комнату, Адер сел на кровать и указал на стул. Опустившись на краешек сиденья, священник принялся теребить полу пиджака. Крикс встал возле окна и, заложив руки за спину, с угрюмым видом уставился на гостя. «Слушаю», — проговорил Адер, чувствуя себя вареным. Сказывалась усталость. «Сейчас бы в душ, да пообедать, а потом завалиться в постель и проснуться через сутки». «Праведной секте пришел конец», — сказал духовный отец. Адер потер лицо. «Я бы не был столь оптимистичным». «Секта держалась на праведном отце и его деньгах. После таких пугающих признаний, боюсь, в городе начнется бедлам». «Вы об этом пришли поговорить?» «Мой правитель, у праведного отца есть документ, который доказывает причастность очень знатных и очень влиятельных фамилий». Священник покосился на Крикса. «К поджогу библиотеки в Лайдаре». «В Лайдаре сгорела еще одна библиотека?» «Я говорю о том, что случилось 100 лет назад. Библиотека была самой большой в мире. В ней находились не только книги. Там хранился архив де Мора и Грас де Мора. Она горела 3 месяца. Вы не знали?» «Знал». «Разве пожар устроила не Маруна?» «Так думают все, но это была не Маруна». «Пожар устроили влиятельные фамилии?» «Библиотеку подожгли по их приказу, а потом по их приказу подожгли тюрьму под дворцом Зервана». Адер посмотрел на священника из-под лобья. «Насколько влиятельны потомки этих людей сейчас?» «Я не знаю имен, но знаю, что они очень влиятельны, мой правитель. Если документ попадет в грязные руки, боюсь, маруны выйдут из-за долины печали. Они сидят тихо, потому что не могут доказать свою невиновность. Но когда правда всплывет, они начнут мстить. Мстить беспощадно. Во время охоты на марун погибло почти 500 000 невинных женщин, их детей и мужей. Если ваши люди не заберут у отца документ, если его найдет кто-то другой, нечистоплотный мыслями...» Священник всем телом подался вперед. «Может начаться гражданская война, мой правитель». Адер, как отражение гостя, потянулся навстречу. «Почему вы пришли сейчас? Почему не пришли ко мне раньше? 1 год назад гражданская война вас не волновала, духовный отец? О существовании этих документов запрещалось говорить под страхом смерти». «Документов? Их несколько?» «У всех потомков, чьи предки участвовали в заговоре, есть копии». «Сколько их?» Прижав руку к сердцу, священник учащенно задышал. 9, мой правитель. Праведный отец 10. У кого оригинал?» «У кого-то из них. Я не знаю имен», — повторил духовный отец. «Я знаю, что такие документы существуют. Те, у кого они есть, тщательно это скрывают, потому что это несмываемый позор». «Крикс, принеси воды», — приказал Адер. «И попроси у хозяина успокоительное. А лучше сходи к Меба». Страж выскочил из комнаты. «Сейчас пройдет». Потирая грудь, духовный отец сморщился. «Сейчас пройдет. У меня так бывает. Поверьте, я не мог вам рассказать раньше. Никто не мог. Но сейчас мной движет страх перед марунами. Вы же видели, что произошло с праведным отцом. Это все она, ваша маруна и ваш зверь из долины печали. Говорят, что маранды — это неупокоенные души марун. Тех, кого убили, кого изнасиловали, кто наложил на себя руки. Неужели не слышали?» Адер прошелся по комнате, постоял возле окна. Во дворе гостиницы болтали стражи. Сквозь щели оконной рамы просачивались грубые голоса и смех. В комнату вбежал парень. Не проявив интереса к гостю, запрыгнул на кровать и принялся вылизывать лапы. Крикс принес пакетик и кружку воды. Священник высыпал порошок из пакетика в рот, запил, вытер рукавом губы. «Если разрешите, я расскажу по порядку». Адер присел на подоконник, прижался затылком к прохладному стеклу. «Слушаю». «Когда дворяне надумали организовать поджог, они испугались, что кто-то из них выдаст, продаст или станет шантажировать других. Поэтому они подписали бумагу, в которой признались в заговоре, размножили ее и раздали всем участникам. Таким образом, у каждого был козырь, и никто не боялся предательства. Кто-то умер раньше, кто-то позже». Чтобы упорядочить отношения между живыми заговорщиками и семьями умерших, было решено передавать документ кому-то из детей. Так возникла тайна родов. Лет 30 назад представители фамилий решили одним махом уничтожить компрометирующие бумаги, собраться и сжечь их в камине. Но один человек не смог найти документ. Этим человеком был глава конфессии Ирвин. Потом выяснилось, что бумагу выкрал его незаконнорожденный сын, Авраас. Ему было плевать на честь отца. Он шантажировал его и вымогал деньги на нужды секты. И никакие уговоры на Авраса не действовали. Потом он стал требовать такие суммы. Священник расстегнул верхние пуговицы льняной рубашки. Наш святой отец был прекрасным человеком. Его чтили и уважали. Он открылся высшему собранию, и мы, оберегая его доброе имя, стали поддерживать секту деньгами конфессии. Когда святой отец умер, новый глава продолжил помогать братству. Потом на Авраса было совершено покушение. Видимо, он шантажировал не только нас. Он перестал ездить по стране с проповедями. Каждый месяц, в день веры, я встречался с ним. Передавал деньги и просил отдать документ. Священник уронил руки на колени. «Если кто-то узнает, что дед главы конфессии Ирвин уничтожил историю Грас-де-Мора, растоптал память о династии Грассов и разжег войну против Марун, нам конец!» Адер кивнул Криксу. «Слышал?» «Я переверну обитель кверху дном!» — пообещал Крикс и удалился. «Надеюсь, поиски не займут много времени», — сказал священник. «Хотелось бы забрать документ и порадовать высшее собрание». «Я не отдам документ». Лицо духовного отца вытянулось и побелело. «Как? Не отдадите?» «Очень просто». «Это наш документ?» «Уже нет». Священник с трудом встал. Пошатнувшись, схватился за спинку стула. «Разрешите откланяться?» «Куда-то торопитесь?» «В Авросе меня больше ничего не держит». «Держит, духовный отец. Еще как держит. Ваши единоверцы сломлены». «Единоверцы?» Священник покачал головой. «Не совсем. Учение братства существенно отличается от учения Ирвин. Но это отросток вашей веры. Вы обязаны успокоить людей и направить. Я должен получить одобрение у главы конфессии. Вы получили мой приказ». И если вы с ним не справитесь, я признаю религию Ирвин опасной для государства и объявлю вне закона. Я сделаю все, что от меня зависит, мой правитель. И сверх того. Духовный отец поклонился. Я сделаю все, что вы прикажете, мой правитель. Пока сюда не прибудут стражи, за вашу безопасность отвечают ветанские защитники. Так это ветаны. Мои люди сообщат главе конфессии о вашей вынужденной задержке. Можете написать ему письмо, они передадут. Я так и сделаю, мой правитель. Благодарю вас. Идите к прихожанам. Священник неровной походкой вышел из комнаты. Адер столкнул парня на пол, улегся на кровать. Слушая недовольное ворчание Маранды, долго смотрел в потолок. Не сумев упорядочить мысли, отправился в душ. Холодная вода не помогла. Не помогла и горячая. Обед, точнее ужин, не лез в горло. Супруга хозяина гостиницы подносила то одно блюдо, то другое, спрашивала, что приготовить на завтрак. Ее щебетание и неустанные поклоны утомили. Захватив бутылку вина, а говорили, что праведники не пьют, Адер вернулся в комнату. Эш доложил об обстановке в городе. Защитники заперли волков в вольерах, освободили из чистилища 15 человек. Четверых из них вынесли на руках. Выпустили из обители 48 праведных сестер. Братья разбрелись по домам. Праведный отец до сих пор рыдает в своей резиденции. Первый раз его вытащили из петли. Второй раз забрали у него осколок стекла, которым он чуть не вскрыл себе вены. Пришлось закрыть отца в пустой комнате без окон. Сейчас с ним беседует Крикс. Меба ходит по дворам и объясняет заболевшим сенной лихорадкой и крапивницей, как облегчить страдания. Священник вместе с Джиана собирает прихожан то в одной молельне, то в другой. Хотя люди до смерти напуганы, все равно возятся на огородах, рубят на дрова выкорчеванные деревья. Адер дал Эшу указания, прогулялся с парнем по близлежащим улицам, побеседовал с защитниками и стражами. Вернувшись в постоялый двор, заставил себя пройти мимо комнаты Эйры. До ночи провалялся в постели, но так и не смог уснуть. Мысли заставили подняться и выйти в коридор. Из ниш и сокрытых мраком углов появились стражи. Свет керосиновых ламп выхватил из темноты осунувшиеся лица. «Крикс не появлялся?» «Нет, мой правитель!» — прозвучало в ответ. «Идите отдыхать». «Мы не устали, мой правитель!» «Идите!» — приказал Адер и похлопал парня по холке. «Я под надежной охраной». Постучал в дверь одной из комнат и, не дожидаясь разрешения, переступил порог. На подоконнике в водопаде лунного света сидела Эйра. Ее кисти были забинтованы. В воздухе витал запах травяного отвара. «Не спится?» — спросил Адер. «Не спится». «Что тебя мучает?» После недолгих раздумий Эйра ответила. «Авраас научил меня врать». «Все люди врут». «Я никогда не лгала и гордилась этим». Адер подошел к окну, привалился плечом к стене. «Я не лгу. Так может сказать только мертвец и будет честен. Живые врут на каждом шагу, во имя или ради чего-то. Я никогда не врала, даже себе. Никогда не говорила мысленно «я поступила правильно», хотя сомневалась в этом». Не говорила «так ему и надо», хотя в глубине души жалела человека. Никогда не убеждала себя, что ненавидишь, когда знала, что любишь. Никогда не твердила «он мне не нужен», хотя не могла без него жить. Адер хмыкнул. «Я забыл. Ты же однолюбка. Тебе незнакомы подобные чувства и мысли. И, кстати, когда ты говоришь Йолла, что он хорошо выглядит, ты тоже врешь. Он хорошо выглядит. Не настолько хорошо, чтобы нравиться молоденьким женщинам. Мы говорим о разных вещах». Эйра опустила голову. «Это вы сказали праведному отцу, что я должна стать верховной жрицей?» «Я». «И давно вы знаете?» «Давно». «Я думала, Мун никогда не проболтается». «Он не устоял перед моим обаянием», — пошутил Адер и присел на край подоконника. «Хватит страдать. Тяжело смириться с мыслью, что я лгунья». «Кого ты обманула?» «Всех. Сначала сказала, что я праведная мать, потом сказала, что я ведьма». «И в чем ложь? Вы издеваетесь?» «Маруны приютили на своей земле уйму народа. Можно сказать, дали им вторую жизнь. Не буду проводить параллели. Родина – мать, мать-земля. Вдобавок ты целомудрена. Во всяком случае, я так думаю. Если это не так, признаешься потом, не сегодня». Эйра вскинула голову. «Посмотрите мне в глаза». «Смотрю». «Черные?» «Очень». «Скрыть мою связь с мужчиной не получится. Они выдадут». «И это я знаю», — улыбнулся Адер и поднял указательный палец. «Переходим к ведьмам. У вас первой рождается девочка Маруна. Потом рождаются только сыновья. Так?» «Так», — подтвердила Эйра. «После ночи с нелюбимым мужчиной Маруна видит мир в серых красках и в сером мире долго не живет». «Верно». «Если Маруна выходит замуж не по любви, у нее нет детей». Эйра кивнула. «И это верно». «Если Маруну убить или взять силой, потом горя не оберешься». «У вас хорошая память». ты говоришь на 17 языках, хотя их не учила. Странно, да? Если это все я расскажу кому-нибудь, мне посоветуют держаться от тебя подальше. Не догадываешься, почему? Вам и без этих сведений советуют держаться от меня подальше. Люблю острые ощущения. С этим бесполезно бороться. Да, мы отличаемся от обычных людей, но это не значит, что мы ведьмы. Адер придвинулся к Эйре. Что еще я должен знать? Ничего. Эйра! Вы и так много знаете. Что еще? Она уставилась в пол. Сегодня был тяжелый день. Собственно, как и все предыдущие. Вы не хотите спать? Я хочу накормить тебя завтраком. Эйра посмотрела в окно. Какой же завтрак ночью? Тогда нам придется убить время. У вас через 3 дня бал. Почему бы вам не поехать в замок? Гости из Тазара, наверное, уже волнуются. После завтрака поедем. Джоанна, нужна моя помощь. Я останусь с ним. Нет. Мой правитель. Какая часть слова «нет» тебе непонятно? Люди потеряли себя. Я не могу их бросить. В Грас-де-Море всегда кто-то что-то теряет. Пора с этим смириться. Эйра покачала головой. Не могу. С Джоанна останется духовный отец конфессии Ирвин. Он не сторонник праведного отца, но к его пастве он ближе, чем ты. Не надо ему мешать. Да, конечно. Вы, как всегда, правы. А теперь идем убивать время. Они неторопливо шли по спящим улицам. Парень бежал впереди. Сзади следовал отряд защитников. На окраине города цвел вишневый сад. Как только Адер и Эйра ступили под сень деревьев, защитники исчезли. Парень побегал между стволами и скрылся. Было тихо, безветренно. Лунный свет просачивался сквозь сплетенные ветви и струился на землю жемчужным дождем. Раскидистые деревья роняли тончайшие, как крылья стрекозы, розовые лепестки. «Что мы здесь делаем?» — спросила Эйра, подставив ладони под опадающий цвет вишни. Адер постелил под деревом пиджак. «Садись». «Зачем?» «Просто садись». Эйра подкинула лепестки и опустилась на пиджак. Адер улегся рядом, положил голову ей на колени. Она смутилась. «Мы здесь не одни. Чего ты боишься? Не хочу, чтобы ветаны шептались за нашими спинами. Плевать». «Мне не плевать. Не лги. После всего, что мы с тобой пережили за год, тебе тоже плевать». Адер надсадно вздохнул. «Вы устали», — произнесла Эйра. «Устал». «Простите меня. Я вновь заставила вас волноваться». «Я не волновался, но ты странным образом притягиваешь к себе неприятности». Эйра рассмеялась. «Кто бы говорил?» Адер посмотрел на нее. «Знаешь, что сказал Крикс?» «Догадываюсь. Обзывал меня последними словами, верно?» «Он сказал, что мы с тобой похожи». «Неужели?» — не поверила Эйра. «И он прав. Мы с тобой действительно похожи. Сумасбродные, отчаянные, рисковые, непослушные. Есть хоть одна хорошая черта характера?» «Дай подумать», — сказал Адер и после паузы добавил. «Красивые». Эйра отвела взгляд. «Это не черта характера. Это комплимент. Тебе. Настоящие комплименты ты не хочешь слышать». Она поводила пальцем по земле. «Если бы праведный отец меня не выпустил, что бы вы делали?» «Ничего». «Вы бы меня оставили?» «Эйра, у меня через 3 дня бал. Я бы не хотел праздновать свой день рождения в этой дыре. И гости бы не поняли». Она прижалась затылком к стволу деревца. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Адер, разглядывая ее подбородок и шею. «Вы уже спрашивали». «Ладно. Задам другой вопрос. Это правда, что Маруна умирает, когда теряет любимого?» «Правда». «Любовь для вас так много значит?» «Да, много». «Неужели в этом мире нет ничего, кроме любви, разумеется, ради чего стоит жить? Посмотри вокруг. Какая красота! Ради этого стоит жить? Когда любимый рядом, стоит. Не думал, что маруны такие слабовольные. Вырвите себе сердце и попробуйте жить с этой болью. Быть может, тогда мы поймем друг друга. Адер потер грудь. Даже пробовать не буду. Желая сменить тему, Эйра произнесла: «Мне здесь очень нравится». «Мне тоже». Адер встал и протянул руку. «Приглашаю тебя на танец». «Вы шутите?» «Что будем танцевать?» — спросил он, помогая Эйре подняться. «Контемп». «Не люблю контемп». «Ну вот, а говорили, что мы похожи». Адер посмотрел по сторонам. «Ладно, я буду танцевать, как умею, только не смейся». «Вы это сказали мне или защитникам?» Одной рукой он обхватил Эйру за талию, второй сжал ее пальцы и повел по кругу. «Какой же это контемп?» — возмутилась она. «Я предупредил, что буду танцевать, как умею». Адер прижал Эйру к себе еще крепче. «Ты такая красивая, такая желанная, а я тобой не обладаю. Не понимаю, почему?» Она запрокинула голову и рассмеялась. «Мне нравится, как ты реагируешь на мои слова. Не обижаешься, не злишься. У меня нет сил злиться». «Устала?» «Да». «Хочешь спать?» «Нет». «Будем танцевать до утра?» Эйра выдохнула. «Да». «Я не слишком сжимаю тебе руку? Не смущаю объятием?» «На нас смотрят ветаны, и это смущает меня больше». «Можно тебя поцеловать?» Эйра отклонилась назад. «Нет». «Я лишь коснусь твоих губ. Никто не заметит». «Нет». Адер рывком притянул Эйру к себе и впился ей в губы. Они стояли под жемчужным дождем, слившись в долгом поцелуе. Розовые лепестки осыпали волосы и плечи. Запах цветущей вишни и сонных трав дурманил рассудок. Ночь звенела серебром, сердца стонали в унисон. Адер взял Эйру за подбородок, посмотрел в сверкающие глаза. «В моей жизни происходит то, чего никогда не происходило и вряд ли произойдет в Тезаре». «Да, Авраас вы не забудете». «Тихо. Я хочу помнить только хорошее». Эйра обвела сад взглядом. «Вы нашли чудесное место». «Меба нашел. Пока я ждал тебя на площади, он изучал окрестности города». Раздался нарочито громкий треск ветки. Эйра торопливо шагнула назад. «Мой правитель!» — прозвучал голос Крикса. Получив разрешение, командир вручил Адеру мятый конверт землистого цвета. В нем оказался старый лист бумаги, исписанный витиеватым почерком. В лунном свете удалось прочитать: «Мы, ниже подписавшиеся...» Пробежав глазами по именам под текстом, Адер нервным движением сложил документ и затолкал обратно в конверт. «Принимай командование защитниками на себя, Крикс. Эш мне нужен в замке». Двинулся между деревьями размашистой походкой. Вспомнив об Эйре, оглянулся. «Идем, позавтракаем в дороге».